Глава вторая. От разговоров к делу. Меня сильно беспокоило, что в действительности скажут люди, и подозревал, что многие слукавят. Полночь, усталость, тревога от только что ожидаемого нападения, которое пришло сразу же после активной подготовки к обороне. Этого всего достаточно, чтобы 99% могли отказаться от новых действий. Да и мне следовало бы дать им передохнуть. Правда, Конральд и почему-то куда сильнее Перт дружно начали уговаривать меня двинуться вперед. Я подумал сперва о том, что отшельник наверняка даст дельный совет. И в итоге ощутил такой укол, который никакая совесть не могла выдать. А ведь я этому старику доверял. Но именно он оказался тем самым предателем, который, похоже, и развернул эту историю. Сбежал, выдал все наши тайны. За что? За удобную кровать и еду повкуснее? Я просто кипел от злости, но, вернувшись к людям, которые собрались возле недостроенной таверны, объявил всем, что выступать будем перед рассветом, и уточнил, что имею в виду не поселение, а именно время дня. Некоторые нервно посмеялись, но зато с улиц ушли почти все. Не две трети и не три четверти, а буквально почти все. Остались единицы. Остался лейтенант, который после выдачи распоряжений вернулся к своим. Я подумал, что надо бы разделить новичков на как можно меньшие группы. После предательства отшельника я видел угрозу теперь во всех новеньких. Да и старенькие мне тоже казались не такими уж лояльными. Раз Конральд, Перт и даже Латан умудрились так явно отстаивать свою позицию. — Ты сопишь так громко, что тебя слышно на другой стороне улицы! — добродушно пошутил Кирот. Торговец сплел толстые пальцы, сцепив руки на груди. — Тебе сделали непристойное предложение? «А ты решил, что сейчас самое подходящее время для дружеских шуток, Кирот?» — вспыхнул я, не собираясь остывать. «Хм, нет!» — и не подумал обижаться тот. «Но, видишь ли, я тут задумался над нашими новыми статусами. Похоже, что ты тоже намереваешься сделать мне какие-то странные, нелепые или даже непристойные предложения». «Я подумал, что нам надо начинать торговлю», — негромко заявил Кирот. Полагаю, что при наличии у нас большого количества рабочих мест мы можем наладить производство мебели не только для себя, но и для других селений. Цены могут быть не самыми высокими. Более того, я бы даже предусмотрел бартер. Мешок картошки за стул, два за стол. Я дернул бровью, отчего-то успокаиваясь на нашей экономической тематике. Мне кажется, что у нас сейчас не лучшее время для проведения каких-то экспериментов. — Бавлер, ты не понимаешь, — нахмурился Кирот. — Мне кажется, что сейчас ты не понимаешь. Я вновь начал сердиться, потому что меня снова обвинили в непонимании. — Ты считаешь, что я ничего не знаю, потому что слишком молод? Или что? Какая причина? Эти двое вон стоят, перешептываются. Я кивнул в сторону Конральда и Перта. «Полагают, население рассвета можно отправить дружно на освободительную войну. Только освободить они хотят не Валем. То есть не только Валем. Им хочется и форт вернуть. Но тут им обоим Анарей подыгрывает. А еще и бережок занять. Только между бережком и фортом...» Я поднял палец, потому что торговец вновь собрался меня перебить. «Находятся нички. А в ничках сидит пивовар Арин, у которого денег хватит на маленькую армию. А теперь еще и ты считаешь, что я чего-то не понимаю. Не понимаю, что людям надо дать хотя бы немного отдыха. Потому что те, кто стоят там, хотели идти в атаку уже сейчас». Торговец Кирот терпеливо меня выслушал, попутно посматривая на Конральда с Пертом. Потом начал перебирать пальцами. Точно он сейчас сильно нервничал, а не я. И только когда я посмотрел на него, закончив говорить, тот расплылся в невероятной улыбке. Мне едва хватило остатков терпения для того, чтобы позволить тому начать говорить. «Хорошо, я был неправ», — оказалось первым, что сказал торговец. Теперь я уже не бровью дергал, а глаза открывал так широко, как никогда раньше. «Я не знал всего и потому признаю свою неправоту. Прояви свою снисходительность, Баблер». «Не переигрывай». «Ладно, не буду». Кирот даже и не думал улыбаться. «Разумеется, люди не могут бесконечно работать. Ни у нас, ни где-то еще. И контратака. Да-да, я знаю такие сложные слова, хотя я простой торговец. Допустимо только при определенных условиях. Готовность людей прежде всего. Но я хотел поговорить с тобой о другом». То, что Кирот извинился, успокоило меня окончательно. И в уже остывшую голову начали постепенно проникать здравые мысли. «Конральд!» — крикнул я наемника. Тот поспешил ко мне, готовый слушать. «Разведку надо провести как можно скорее. Выяснить, кто сидит в Валеме. Узнать количество солдат, вооружение. Есть ли связь с фортом. За 4 часа нужно выяснить все». «Да, правитель». Довольный тем, что мы начинаем войнушку, Конральд отправился искать разведчиков. Я на это лишь вздохнул. Как же я не хотел всего этого. «В силу того, что про экономику следует говорить лишь тогда, когда есть мир или мир предвидится, хочу узнать, что ты думаешь об их предложении. Готов ли ты идти дальше?» «Я не знаю», — признался я. После потери отшельника хотелось хоть с кем-то знающим обсудить дела, но я бы предпочел поговорить с Варда. Его рядом не видел. Рядом был Кирот, но обсуждать военное дело с торговцем, которому я не слишком доверял из-за его опеки надо мной и рассветом, нет. Я не был готов к этому. «А Варда нам не может дать дельный совет? Вы оба из полян, лучше моего понимаете, что к чему. Горячие головы мне в рассвете тоже не нужны. Их стоит остудить». «Беспокоишься, что людей утянут на войну, где они сгинут?» — понимающе произнес Кирот. «Я бы тоже не хотел разбрасываться людьми. Для полной победы нам надо понимать силы врага. Видишь ли, я ждал, что когда к нам придет Пакшен...» Он осторожно отогнул пальцем уголок свитка, который я до сих пор держал под мышкой. «Но сделает не предложение, а попытается заставить людей выдать тебя. Это наводит на кое-какие размышления. Так что... Да, позволь, пока разговоры об экономике мы оставим на потом. Правитель ты хороший, но все должно идти по порядку». Варда сам подошел к нам, заметив наши фигуры аж через 2 дома. Он спешно, поднимая пыль сапогами, приблизился к нам. «Думаете, что это все?» — строго спросил он, глядя больше на торговца, чем на меня. «А вы спрашиваете так? Точно он контролирует, сколько людей на нас будет нападать?» «Разумеется, нет. Но одним из предсказаний Кирота, — тем же тоном продолжал Варда, — был приход воинов, которые решат к нам присоединиться. Я счел это странным. Потому что воины пришли с дворянством и едва ли могли просто так остаться. Это непозволительно». «Перебежчиков будет все больше, Варда», — самодовольно заявил торговец. «Если посчитать, то такими темпами мы без труда обгоним по числу жителей сам Пакшен и станем серьезной силой, имея на руках лишь то, что есть. Не каждый город способен собрать, теперь уже...» Он взялся за подсчеты и выдал. «Почти 400 бойцов, даже больше. Все оружие и доспехи мы можем разделить на всех жителей, и тогда все пойдут в бой. Чего допускать нам не стоит». «Совсем не стоит», — проговорил он. «Я тоже придерживаюсь мнения, что людей стоит беречь. Сколько бы ни рожали детей, тратить годы на восполнение сил рассвету непозволительно», — ответил Варда. — «Я хотел спросить, не будет ли у нас в планах...» «Будет наступление ответное», — мрачно проговорил я. Валем нужно отбить. Вот я к чему и веду. Ведь восточнее бережка стоит лагерь вражеских войск. Нам надо подумать, что делать, — воскликнул он. Так и ты поддерживаешь выход за Неруду. И я тоже не удержался от восклицания. Так, в избу, живо! И я провел обоих туда, где еще недавно мы собирались в единый совет. Бавлер, мне кажется странным все, что сейчас происходит, — начал Варда без запроса и предупреждения. Странно то, что тебе дали документ и тебя признали. Пакшен никогда бы на это не пошел. Ты для него угроза. Помощи в борьбе с Мордином у тебя тоже не попросили. Странно и это. Вроде бы как... Позволь, может, я чего не знаю? Он осторожно взял из моих рук документ от Пакшена, развернул его и утвердительно хмыкнул. Да, все в порядке. Мир между тобой и Пакшеном. Все хорошо. И все же Валем захвачен. «Есть варианты, Варда?» — Кирот закинул ногу на ногу. «Кто атаковал нас?» «Имею три возможности», — Варда отдал мне документ. «Первый вариант — сам Пакшен. Но зачем, если он только что заключил мир? Неверно понятый приказ? Запоздалая связь?» «Не успели отдать верный приказ?» — предположил я. «Тогда вскоре наши разведчики должны донести, что селение оставлено». «Разведчики?» — уточнил Варда. «Ты все же кого-то отправил туда прямо сейчас?» «Я попросил Конральда сделать это, потому что нам надо готовиться к утру». «Военные операции не мое дело. Разведка — хороший шаг», — резюмировал Варда. «И хорошо, что решили дождаться утра. Нельзя принимать поспешных решений прямо сейчас». «А если прямо сейчас на берег высаживаются войска?» — предположил я. — Часовые на башнях будут отвлечены теми солдатами, кого мы приняли к себе, а тем временем враг малыми силами перейдет все линии обороны и захватит город. Варда и Кирот переглянулись. — Кажется, ты стал слишком подозрительным, — заметил Кирот. — Все бойцы сдали оружие. Наши жители присматривают за ними. Я уверен, что ничего дурного не случится. «Отшельник тоже так говорил. Аврон сказал, что отшельник переметнулся. И Фелида говорила». «Кто такая Фелида?» — спросил Варда. «Я слышал это имя, но мельком, и так и не понял, кто она такая». «Девушка, ученица Конральда, наемника», — пояснил я. «Она пропала, когда мы отбивали вашу резиденцию за полянами. А теперь она якобы устроилась на хорошем месте». Начал я, но тут же исправился. «Про отшельника же известно то, что он нас предал». «А быть может, это сделала и Фелида?» — предположил Кирот. «Она недавно была здесь», — сказал я. «Предупреждала. Звала с собой. Я не мог бросить людей». Я не ожидал увидеть восхищение на лицах этих людей. И не увидел. Кирот даже малость скривился, точно в последний миг спохватился, что его мысль «Дурак!» проступит на лице слишком явно. «Похвально!» — проскрипел Варда. «Достойная преданность настоящего правителя!» — добавил Кирот. И сам продолжил. «Все же я бы не был уверен в том, что Фелиду стоит сбрасывать со счетов». «А давайте вернемся к Валему», — попросил я. «Первостепенный наш предатель сейчас даже не здесь, а как раз по ту сторону реки. Итак, Пакшен, если это он напал на деревню, сделал это скорее случайно. Ничего хитрого в этом нет. А кто еще мог сделать? Мордин?» — спросил я. «Если Мордин, то это предупреждение нам, чтобы мы не связывались с Пакшеном», — выдал Варда. «Но в этом случае политическая ситуация на арене меняется слишком сильно. Мы были в курсе того, что линия фронта между Мордином и Пакшеном слабеет. А на нас идут новые силы именно Пакшена. И это логично. Мордин может сделать лишь вылазку. Небольшую вылазку. Подчеркну это. Потому что союзники оставили Мордин. И эта акция устрашения нам может стать проблемой весьма малой в сравнении с тем, что нам готовит союз с Пакшеном», — закончил Кирот. «Вы меня, похоже, решили окончательно запутать», — не удержался я. «Как так? Союз и хуже?» «У Пакшена больше нет союзников. Но только старый мир, похоже, надоел не только тебе, Бавлер», — ответил мне Кирот. «Старый мир — это всегда что-то не до конца доведенное. Вот готовятся вражеские силы взять крупную деревню. А потом приходит приказ. Отбой. Помирились. Города вообще никогда не брали, потому что понимали, сколько людей положат». «А сейчас что? Почему иначе?» — спросил я. «Сейчас появляется новый центр силы», — ответил Варда. «Прошло 3 месяца. Ты растешь. Слухи ползут. Пакшен и Мордин уже отдали тебе сколько-то жителей. Заметь, почти добровольно». «Не совсем всех добровольно и отдали», — сказал я. «Но хорошо, слухи расползлись, создание нового поселения из ряда вон. Что дальше?» «Дворяне Пакшена, кажется, имеют мозги в головах», — заговорил Кирот вновь. «Потому что видят, что раз им никто не помогает, то помощь надо искать у тебя». «Ты хочешь сказать, что они формально могут попросить меня к себе в союзники?» — уточнил я. «Да», — попросту ответил Варда. «Они не просто хотят тебя к себе в союзники. Они хотят, надо полагать, сделать все твоими руками». «У дворян Пакшена мозги есть, но не так много», — поправился Кирот. «Я верю, что они не хотят, чтобы их раздавил Мордин. В одиночку или с союзниками. Но посчитать, что 1000 бывших граждан вокруг сможет побить врага? Нет, ни за что не поверю». «Нам надо укреплять границу», — сказал я. «В любом случае». «Хватило бы людей», — вздохнул Варда. «С вашими рассуждениями вариант, что на нас напал Мордин, остается самый верный». «Думаете?» Я поскреб шрам на ноге, что остался после гоблинов. «Почему они тогда решили напасть? Даже если они сожгут всю деревню, она пустая, там ничего нет. Вещи людей, быть может...» «Оттуда увезли все», — доложил Варда. «Отля мне об этом сообщил. Там только дома и переправа. Взять нечего. А бойцы, которые отступили...» «Ты ведь не успел с ними хорошенько переговорить, Бавлер?» «Нет», — признался я. «Сказали, что 2 подстрелили, но врагов там было не больше 30. А 30 бойцов — это пара лодок. У нас здесь форт. Восточнее формально начинаются земли монастыря. Точнее говоря, просто никто не знает, где находятся монастырские земли. Могу тебе сказать, что монастыря боятся. Поэтому врагов у нас мало и к востоку их нет. Разве что гоблины опять вылезли». «Мне от этого ничуть не легче», — ответил я. «Легче будет, если придут разведчики и скажут, что в Валеме никого нет. Но ты практически уверен, что Пакшен ничего против нас не сделал?» «Я в большей степени уверен, что это сделал кто угодно другой, но не Пакшен», — уверенно проговорил Варда. «Могли даже северные города влезть в этот конфликт, по чьей угодно просьбе, или наемники, которых никто не знает, которые официально не принадлежат ни одной стороне. Понимаешь, насколько все сложно?» «Сложности твои я понимаю», — вздохнул я. «Но некоторые хотят заполучить земли севернее Неруды, вернуть бережок, форт и нички под свой контроль». «Затея со своими плюсами и минусами», — тут же ответил Варда. «Я много времени провел, думая над этим». «И, похоже, человеческие жизни тебе тоже совсем не жалко, да?» — фыркнул я. «Стоило ожидать». «Именно по причине, что мне жалко людей, я и не склонился к варианту выйти войной против Пакшена. Есть несколько причин, почему поддержка этого города — зло для нас. И почему, если повезет, можно сработаться». Варда набрал воздуха побольше и продолжил. «Ситуация такая, что мы сейчас невелики и значительную помощь оказать не можем. Но 2 вместе лучше, чем 1 против всех. Потому что если ты поможешь врагам поколотить Пакшен, и город как самостоятельная единица исчезнет с лица земли, ты будешь следующим. И никакая Неруда не спасет тебя. Но поступи умнее, Бавлер, — встрял Кирот. Поговори с дворянством. Ты можешь добраться до Пакшена. Убеди их сменить власть в форте. Развивай и укрепляй его. От него до фронта около 15 километров. Эта граница никогда не закрепится, особенно в нынешних условиях. А Нарей сменит Гарона, у тебя будет на одну горячую голову меньше. — Разумно, — медленно проговорил я, все еще не уверенный, однако, что это полностью поможет устранить проблему. Я могу предложить им выгодное сотрудничество, вероятно. Форт я им обустрою, они получат защиту ничкам. — И пиву Арина! — как-то не слишком весело ответил Варда. — За это попросить бережок? — предположил я. Советники замотали головами, но я и сам понял свою ошибку. — Предложить им перебросить часть людей с фронта в бережок. Если они захотят ко мне, придут. Не захотят, мы предложим им наши ресурсы. — И начнем торговлю, — ответил Кирот с улыбкой. — Товарами и услугами. — А вот Валем отбить все равно придется, — заключил Варда.